тому же Мэри вспомнилась сцена на рыночной площади, когда эта же леди в бархатном плаще и шляпе с перьями выложила кругленькую сумму за своего собственного пони. Интересно, обман уже открылся? Если выплывет на свет участие Мэри в той мошеннической затее, миссис Бассет, пожалуй, уже не станет так ее привечать. Тем временем явился слуга с горящими от любопытства глазами и получил приказ принести поднос с ужином для Мэри. Вместе с ним в комнату вбежали собаки и подошли познакомиться с гостьей, виляя хвостами и тыкаясь мягкими носами ей в руки. Они мгновенно приняли ее как члена семьи. И все же Мэри казалось невероятным, что она находится в доме Нортхиллского помещика. Она никак не могла избавиться от тревоги. Ей казалось, что она не имеет никакого права сидеть здесь у теплого камина, когда снаружи, во мраке, у трактира Ямайка идет бой не на жизнь, а на смерть. Мэри машинально поела, заставляя себя проглатывать столь необходимую ей пищу, и вполуха, слушая неумолчную трескотню хозяйки дома, полагавшей в простоте душевной, будто непрерывные разговоры ни о чем помогут рассеять заботы гостей. Добрая женщина не понимала, что лишь усиливает ее беспокойство. Когда Мэри, покончив с ужином, снова уселась, сложив руки на коленях и глядя в огонь, миссис Бассет, мысленно поискав подходящее к случаю развлечение, принесла альбом собственноручно выполненных акварелей и принялась демонстрировать их гости, перелистывая страницы. Когда часы на каминной полке пронзительно прозвонили 8 раз, Мэри не выдержала. Это тягучее бездействие хуже, чем любая опасность и погоня. Мэри поднялась на ноги. «Простите меня, вы были ко мне так добры. Я никогда не смогу вас отблагодарить. Но я ужасно беспокоюсь. Ни о чем не могу думать, кроме как о судьбе моей бедной тетушки, которая сейчас, может быть, терпит адские муки. Я должна узнать, что происходит в Ямайке, даже если для этого придется снова идти туда пешком». Миссис Бассет встрепенулась, уронив альбом. «Ну, конечно, вы беспокоитесь. Я все время это замечала, потому и старалась вас отвлечь. Как все это ужасно. Я не меньше вас тревожусь за мужа». «Ну, вы же не можете идти прямо сейчас, совсем одна. Вы не доберетесь туда раньше полуночи, еще бог знает, что может случиться по дороге. Я прикажу заложить двуколку, и Ричардс поедет с вами. Он очень надежный человек, и он будет вооружен на всякий случай. Если там дерутся, вы увидите это от подножия холма и не станете приближаться, пока все не будет кончено. Я бы и сама с вами поехала, но в настоящее время я не совсем здорова и...» «Конечно, вам не надо ехать», — быстро проговорила Мэри. — «Я привыкла к опасностям и к ночным путешествиям, а вы нет. Я и так причиняю вам столько хлопот. Из-за меня вам приходится посылать за конюхом и запрягать лошадь в такой поздний час. Уверяю вас, я уже отдохнула и вполне могу дойти сама». Но миссис Бассет уже дернула шнурок. «Передайте Ричардсу, чтобы немедленно подал двуколку», — приказала она остолбеневшему от изумления слуге. «Я дам ему дальнейшее распоряжение, когда он явится, и пусть поторопится». Затем она принесла для Мэри тяжелый плащ с капюшоном, толстый плед и грелку для ног, не переставая уверять, что только лишь слабое здоровье мешает ей тоже отправиться с ними, чему Мэри была бесконечно рада. Вряд ли миссис Бассет могла оказаться идеальной спутницей в столь рискованной вылазке. Через 15 минут двуколка подъехала к крыльцу. Ричард сидел на козлах. Мэри сразу его узнала. Это был тот самый слуга, который приезжал в Ямайку с мистером Бассетом. Ему не очень-то хотелось отрываться от уютного камелька воскресным вечером. Но все это быстро прошло, как только он узнал, в чем дело. С 2 здоровенными пистолетами за поясом и с указаниями стрелять в любого, кто попытается напасть на двуколку, он приобрел непривычно воинственный и грозный вид. Мэри уселась рядом с ним, собаки хором залаяли на прощание, и только когда дом скрылся за поворотом, до Мэри дошло, что затеянная ею экспедиция, скорее всего, безрассудно и опасно. За 5 часов, пока ее не было в Ямайке, могло случиться все, что угодно. И даже в двуколке она едва ли доберется туда раньше 10:30. Ничего невозможно предвидеть. Придется действовать в зависимости от того, что они там застанут. Луна уже высоко поднялась, а в лицо девушки дул легкий ветерок. И от этого она расхрабрилась, почувствовав, что способна встретить любую беду лицом к лицу. Все лучше, чем сидеть как беспомощный ребенок и слушать болтовню миссис Бассет. Этот Ричардс вооружен, и сама она в случае необходимости сможет управиться с оружием. Он, конечно, сгорал от любопытства, но Мэри отвечала на его вопросы очень коротко и не вступала в разговор. Тогда возница примолк. Слышен был только ровный стук лошадиных копыт по дороге, да время от времени уханье совы среди неподвижных деревьев. Шорох листьев и тихие деревенские звуки остались позади, когда двуколка вылетела на Бодминскую дорогу, и по сторонам снова раскинулась темная болотистая равнина, напоминающая пустыню. Белая лента большой дороги блестела, освещенная луной, и терялась среди далеких холмов, бесплодных и неприютных. Сегодня на дороге не было других путников. В рождественский сочельник, когда Мэри проезжала здесь в прошлый раз, ветер яростно хлестал по колесам кареты, а дождь барабанил в окна. Теперь же воздух был холодный и удивительно неподвижный. Болота безмятежно серебрились в лунном свете. Темные торы запрокинули сонные лица к небесам. Их гранитные черты смягчились и разгладились, умытые лунными лучами. Повсюду царили мир и покой. И древние боги спали, никем не потревоженные. Лошадь и двуколка резво преодолевали долгие мили, которые Мэри прошагала с таким трудом. Она узнавала каждый поворот дороги и те места, где на дорогу наползала вересковая пустошь, пучками высокой травы или корявыми кустами ракитника. Где-то там, в долине, светятся огоньки Олтернана. И вот уже 5 аллей мелькнули, ответвляясь от дороги, словно 5 растопыренных пальцев. Перед ними лежал степной участок, окружающий Ямайку. Даже в тихую ночь здесь носился ветер на голом пространстве, открытом на все стороны света. Сегодня ветер дул с запада, от Рафтора. Острый, как нож, и очень холодный, вобравший по дороге болотные запахи, едкий запах торфа и ручьев. На дороге, ныряющей с холма на холм, по-прежнему не видно ни людей, ни животных. Как Мэри не прислушивалась, ничего не могла расслышать. В такую ночь малейший звук разносится далеко, и приближение отряда мистера Бассета, Ричард сказал их около 12 человек, должно быть слышно мили за 2. «Скорее всего, они приехали туда раньше нас», — сказал он Мэри. «Доберемся, а хозяин трактира уже связан, изрыгает огонь на Сквайра. Будет хорошо для всей округи, когда его уберут от греха подальше. Сквайр давно уж этого хотел. Жаль, что мы опоздали. Небось, была потеха, как его вязали». «Не такая уж и потеха, если мистер Бассет обнаружил, что птичка уже улетела», — тихо ответила Мэри. «Джосс Мерлин знает здешние болота как собственную ладонь. Он сумеет использовать даже 1 час форы, а то и меньше». «Ну, мой хозяин тоже здесь родился, знает округу не хуже трактирщика», — возразил Ричардс. «Если дело дойдет до погони, я ставлю на Сквайра, не глядя. Он здесь охотится с детства, вот уж 50 лет. Он пройдет всюду, где может пройти лисица. Но этого они сцапают раньше, чем он удерет. Или я очень ошибаюсь?» Мэри не перебивала его. Отрывистые замечания возницы не раздражали ее так сильно, как трескучая болтовня его хозяйки. Широкая спина и честное морщинистое лицо конюха придавали ей уверенности этой тревожной ночью. Они приближались к понижению дороги и к узкому мостику через речку Фоуи. Мэри уже слышала, как вода журчит по камням.